Глава 32. Первым, что потрясло Джейсона, когда они подошли к базе, был запах. Невыносимый смрад забивал даже густое зловоние догорающих пожарищ, окутавшее, как казалось, все вокруг. Джейсон заткнул нос и стал дышать ртом, но это не помогло. Мальчику казалось, что его вот-вот стошнит. Линда ободряюще похлопала его по спине, но отвращение было написано и на ее лице. — Халид! — окликнула она египтянина. — Мы уже подошли к базе, а на таймере осталось лишь 7 минут. — В таком случае идите быстрее. Я не стану переустанавливать таймер, пока мы не придем в лагерь. — Торопиться небезопасно. Мы можем наткнуться на чудовищ, поэтому лучше идти помедленнее. Дым уж наверняка выгнал их из пещеры. Но через некоторое время они могут вернуться. Нам нужно спешить, чтобы закончить дело до того, как дым рассеется окончательно. Линда ускорила шаг и потащила за собой мальчика. — Давай поторопимся, Джейсон. Мальчик опустил глаза на пояс, стянувший его талию. Красная семерка моргнула и превратилась в шестерку. Когда они подошли к границе лагеря, им поневоле пришлось замедлить шаг и остановиться. Источник зловония стал очевиден. — Не смотри туда, Джейсон, — проговорила Линда, попытавшись отвернуть голову мальчика в сторону. Но он упрямо смотрел на труп ящера, который в этот момент по широкой дуге, стараясь держаться от него подальше, огибал Халид. Линда снова двинулась вперед, ведя Джейсона за собой. Сделав всего несколько шагов, они поняли, что убило зверя. Его брюхо было разворочено взрывом, и огромные сизые кишки вывалились наружу. Джейсон тяжело сглотнул, борясь с тошнотой. Он сейчас не мог бы сказать, что хуже — вид или запах того, что предстало перед ними. Сделав еще несколько шагов, Линда вдруг резко выдохнула и прижала голову мальчика к своей груди. Однако он все же успел заметить человеческий труп без головы, зажатый в пасти мертвого чудовища. На сей раз мальчик не пытался вырваться из рук своей спутницы. Когда они миновали разлагающуюся тушу, Линда отпустила его и легонько хлопнула по спине. Чуть впереди, с побледневшим лицом и трясущимися руками, остановился Халид. — Я не хочу, чтоб мальчик смотрел на этот ужас, — сказала женщина, подойдя к нему. К ее удивлению, египтянин согласно кивнул. — Мы уже почти у цели. Теперь нам сюда. Он двинулся в сторону, но тут же остановился и, оглянувшись, предупредил. — Двигайтесь как можно тише. Халид шел по дорожке между двумя обрушившимися деревянными постройками. Джейсон заметил торчащие из-под нагромождения бревен и обломков мужские ноги в солдатских ботинках и отвернулся. Вокруг царила тишина, нарушаемая только звуком их шагов. Халид огляделся, словно выясняя, правильно ли они идут, и двинулся дальше, к северной части лагеря. Меньше чем через минуту они оказались возле одной из массивных каменных колонн, которые соединяли пол и потолок пещеры. Сняв рюкзак, Халид вытащил из него моток альпинистской веревки и сунул его Линде. — Привяжи мальчишку к колонне, — велел он. — Что? С исказившимся от возмущения лицом Линда бросила веревку на пол, показывая тем самым, что отказывается подчиниться. — На таймере осталось 3 минуты. Я переустановлю его только после того, как мальчик будет надежно привязан. — Но зачем? — Ты теряешь время. — Сделай это. Скорее. Линда беспомощным взглядом посмотрела на таймер на животе Джейсона, а затем подняла веревку. — Прости, малыш, виновата, — проговорила она и прислонила мальчика спиной к колонне. — Сначала свяжи ему руки за спиной. Едва сдерживая слезы, Линда обмотала запястье мальчика веревкой. — Это ничего, — прошептал он, желая успокоить женщину. — Это не страшно. Затем она привязала его к колонне. — Затяни узел потуже, — приказал Халид. — Если мне придется переделывать твою работу, мы потеряем еще несколько драгоценных секунд. Линда затянула узел еще крепче и отступила назад. Ее руки бессильно упали вдоль тела. — Все! — зло сказала она. — А теперь переустанови таймер. Халид проверил крепость узла и веревки, а затем наклонился и стал нажимать кнопки на панели. На дисплее загорелась цифра 120. Жизнь Джейсона удлинилась ровно на 2 часа. — Зачем? — это нужно было делать? — спросил Линда. — По двум причинам. Во-первых, мальчишка как гиря на наших ногах. А мне еще нужно установить 15 зарядов. С твоей помощью я могу это сделать меньше, чем за 2 часа. Вторая причина — это мотивация. Я не переставлю таймер снова до тех пор, пока не будет установлен последний детонатор, а мысль о том, что время неумолимо истекает, заставит тебя помогать мне с максимальным усердием. В этом не было необходимости. Я и так помогла бы тебе, ведь я обещала. — Твои обещания — дерьмо, — бросил он. Линда промолчала. Халид вытащил 2 носовых платка и подошел к Джейсону. Поняв, что тот замышляет, Джейсон стал дергаться, но это была пустая трата времени. Веревки крепко держали его. Халид прижал голову мальчика к колонне, скомкал 1 платок и насильно впихнул этот импровизированный кляп ему в рот, а затем, прежде чем мальчик успел выплюнуть его, завязал ему рот 2-м платком. Не выдержав, Линда повисла на руке египтянина с криком «Оставь его в покое!». Отшвырнув ее локтем, Халид затянул последний узел. «Я не хочу, чтобы этот щенок поднял крик сразу после того, как мы уйдем. На его вопли могут сбежаться хищники». Он указал на дисплей, на котором высветилась цифра 116. «Мы теряем время!» Линда встала на колени возле Джейсона, который изо всех сил пытался казаться спокойным, и ласково прикоснулась ладонью к его щеке. «Я вернусь! Обещаю!» Мальчик молча кивнул, крепя, чтобы не заплакать. Линда обняла Джейсона, но Халид грубо дернул ее за плечо. «Идем!» Поднявшись на ноги, она последовала за Халидом. Джейсон смотрел им вслед. После того, как 2 взрослых скрылись, до его слуха еще некоторое время доносился звук их шагов, потом пропал и он. Джейсон остался один. Освещая путь с помощью лампы на каске, Бен шел по направлению к редким огням, горевшим на территории базы. Он двигался очень осторожно, часто останавливался и прислушивался. Хотя австралиец не видел 3 охотников Мими-Сви, он знал, что они, вооруженные алмазными кинжалами и копьями, крадутся где-то рядом, высматривая признаки присутствия кракханов. Свет там для этого был не нужен, и передвигались они бесшумно, как призраки. Единственным звуком, доносившимся до слуха Бена, был скрип камешков под ногами Гарри, который шел следом за ним. Бен переложил пистолет в другую руку и вытер вспотевшую ладонь о штаны. Из-за пожаров температура в пещере заметно повысилась, а от дыма было трудно дышать. Он снял с пояса фляжку, открутил крышку большим пальцем и, экономя воду, лишь чуть-чуть промокнул пересохшие потрескавшиеся губы. Вернув фляжку на место, он прошептал, полуобернувшись Гарри, — «Я ожидал, что тут будет полным-полно этих тварей. Возможно, дым и жара заставили пока их держаться на расстоянии. Не нравится мне все это. Как-то слишком легко все получается. Жизнь меня научила одному железному правилу. Когда все идет гладко, жди беды». Гарри передернул плечами. «Значит, надо быть еще осторожнее, приятель». Их внимание привлек звук, послышавшийся справа. «Это Ноб Коби», — сказал Гарри. «Пойдем туда. Он что-то нашел». Бен двинулся по неровному полу, ориентируясь на горящую лампу на каске Гарри. Но Коби сидел на корточках возле дымящейся кучи навоза. Зачерпнув пригоршню фекалий, он понюхал их, а затем проговорил что-то приглушенным голосом, обращаясь к Гарри. — Он говорит, что навоз совсем свежий, — перевел тот. — Какое счастье! — Бен сморщился от мерзкого запаха. — Если б это дерьмо и испортилось, я бы не перенес. Но Коби говорит, что он находится здесь менее часа. Он увидел еще несколько куч навоза. По его мнению, их оставило семейство кракханов из примерно 5 голов, 2 из них — самцы. Он умеет определять такие подробности, всего лишь нюхая дерьмо. Он занимается этим всю свою жизнь. И что нам теперь делать? Обойти это стадо? Гарри подошел к туземцу, присел рядом с ним, и они стали перешептываться. 2 других охотников стояли по сторонам и зорко следили за окрестностями. Их уши непрестанно двигались, подобно локаторам. Наконец Гарри встал и вернулся к Бену. Он предлагает следовать за хищниками. Они, судя по всему, направляются на базу, куда держим пути мы. Кракааны перемещаются компактными группами. Если на пути им встретится чужак, он либо присоединится к группе, либо будет убит. Поэтому, если мы будем идти позади этой группы, нам вряд ли встретятся другие твари. — Не сомневаюсь, — пробормотал Бен. — Но если им вздумается повернуть назад, мы вскоре сами превратимся в их дерьмо. Халид внимательно наблюдал за Линдой, следя за тем, правильно ли она подсоединяет провода. С каждым разом у нее получалось все лучше. Это был 9-й заряд. Первые 2 египтянин установил сам, подробно объясняя ей, как это делать. Следующие 3 она установила самостоятельно. На этот раз ее руки почти не дрожали. Халид заметил, как Линда нервно смотрит на часы. В распоряжении Джейсона оставался еще целый час, а им предстояло установить всего 6 зарядов, пока они вполне укладывались в график. «Подсоедини желтый провод к радиопередатчику», — проговорил он, перегнувшись через ее плечо. «Хорошо. Теперь заряд активирован и будет ждать моего сигнала». Когда они подошли к базе, Бен увидел впереди небольшое стадо животных. Их треугольные головы на длинных шеях отчетливо выделялись на фоне уцелевших фонарей базы, до которой осталось совсем немнемного. Зверей было 7. За время перехода к первоначальной группе присоединились еще 2. За самым крупным из самцов неряшливым строем следовали 5 самок, гарем, как назвал их Гарри, а замыкал процессию самец меньшего размера. Бен сразу же прозвал его Крошка Тим. Он охранял тыл семейства и, как будто чувствуя присутствие людей, нервничал, часто оглядывался и принюхивался. — Осторожный, сукин сын! — прошептал Гарри на ухо Бену. Они сидели рядом, скорчившись за большим валуном. Бен кивнул, предпочитая молчать, чтобы ненароком не привлечь внимание животного. Путешествие не обошлось без приключений. По дороге семейству ящеров встретился самец-одиночка. Рептилии напали на него, как стая акул, и в считанные мгновения растерзали, порвав на кровавые ленты. Сейчас, вспомнив эту жуткую сцену, Бен поежился. Дальше, где начиналось открытое пространство, прятаться будет негде, если хищники заметят их. Бен потряс головой, отгоняя кошмарные картины, которые начали возникать в его воображении. Выглянув из-за валуна, он увидел, что стадо уже пересекает границу базы, медленно растворяясь в тени, отбрасываемой уцелевшими постройками. «Все, ушли!» — тихо проговорил Гарри и махнул рукой охотникам Мимисви. «И идем потихонечку!» Бен поднялся из-за своего укрытия и подошел к Гарри. Когда он огибал булыжник, его нога провалилась в какую-то дыру, и он упал. Пистолет выскользнул из его вспотевшей ладони, ударился о каменный пол и выстрелил. Звук прогремел под сводами пещеры, подобно грому небесному. «Господи!» — со страхом подумал Бен. «Ни хрена себе! Потихонечку!» Из темноты, в которой только что исчезли звери, высунулась треугольная башка рептилии и, покачиваясь взад-вперед, стала озираться. А потом на свет вышел Крошка Тим. Под высокими сводами пещеры грянул выстрел, и Джейсон дернулся в опутавших его веревках. О том, чтобы выплюнуть кляп, не могло быть и речи. Тот был забит так туго, что мальчик не мог даже пошевелить языком, а дышать приходилось через нос. В мигающем свете вокруг него плясали какие-то неясные тени. Сначала он подумал, что Халид застрелил Линду, и сердце в груди мальчика пустилось в припрыжку. Но затем раздалась целая очередь выстрелов. Стреляли из автоматической винтовки. Значит, это не Халид. Мальчик снова принялся оживать кляп. Может, ему все же удастся избавиться от этой проклятой тряпки, и тогда он позовет на помощь тех, кто там находится. Кто они сейчас, не имело значения. Грянули новые выстрелы. Теперь они прозвучали гораздо ближе, или это ему только показалось? Мальчик Напряг слух, но слышал только стук собственного сердца в ушах. Снова выстрелы. На сей раз он не мог ошибиться. Джейсон с новой силой принялся извиваться, пытаясь освободиться от пут, а потом в мозгу у него родилась пугающая мысль. А в кого они стреляют? Бен влетел в дверной проем одного из немногих уцелевших бетонных зданий, и сразу вслед за ним туда же, тяжело отдуваясь, ворвался Ноб Кобби. Быстрый осмотр показал, что недавно это было спальным корпусом. Вдоль обеих стен выстроились походные кровати. Впрочем, сейчас это не имело значения. Бен выглянул наружу и увидел, как за дальним углом здания исчезает хвост ящера. Слава богу, что в погоню за ними устремилась одна из самок, отличавшихся большей медлительностью, нежели их кавалеры. Несколько быстрых маневров, и она их потеряла. Но что с Гарри? Удалось ли ему добежать до базы? С южной стороны послышались автоматные очереди. «Молодчина!» — Бен сжал кулак. «Парень жив и сражается!» Потирая лоб, Бен размышлял о том, что делать дальше. Продаваться Гарри? Возможно. Но где его искать? Был и второй вариант. Любыми способами пробиться к офису Блейкли и забрать алмазную статуэтку. Это было бы умнее всего. Но Бена тошнило от одной только мысли о том, что он бросит Гарри и двоих маленьких охотников на произвол судьбы. Но с другой стороны, чем он мог им сейчас помочь? Ему оставалось только надеяться на то, что они выпутаются самостоятельно. Кроме того, Гарри был хорошо знаком с топографией базы и знал, куда первым делом направиться Бен. Он выскочил из дверей, прислонился к стене здания и осмотрелся, пытаясь сориентироваться. Увидев слева шахту лифта, несколько поваленных растоптанных палаток, за которыми начиналось озеро, он примерно сообразил, где находится. Контора Блейкли располагалась меньше, чем в полумиле отсюда, и добраться до нее не составит труда. При том условии, конечно, если уцелел мост через провал в полу пещеры, разделяющей на две части. В противном случае придется идти в обход, а это не менее 2 миль. Разумеется, ему хотелось бы добраться туда как можно более коротким путем, тем более что повсюду шныряли эти дьявольские отродья, кракканы. Бен сделал глубокий вдох и махнул рукой Ноб Кобби. В ту же секунду бесстрашный маленький охотник, сжимая в 4-палых руках копье выше собственного роста, метнулся к нему. Бен пошел первым, стараясь держаться в тени и перебегая от одного укрытия к другому. Передвигаясь по территории лагеря короткими перебежками, Бен время от времени слышал автоматные очереди, и каждый раз они раздавались все дальше от него. Бен остановился, кусая губы. Что происходит? Здесь так много мест, где можно укрыться? К этому времени Гарри уж давно должен был оторваться от зубастых ублюдков. Он посмотрел на Ноб Кобби. Туземец стоял, как ни в чем не бывало, прикрыв глаза, опершись на копье и с равнодушным видом почесывая голую мохнатую задницу. Почему он так спокоен? Снова прогремела автоматная очередь из 5 выстрелов, и снова дальше, чем до этого. И тут Бен все понял. Гарри намеренно удалялся, стреляя в воздух, чтобы отвлечь хищников на себя и тем самым очистить Бену путь к офису Блейкли. Он легонько толкнул Мими Свил локтем в бок. «Ты ведь знал это, да?» Они двинулись дальше. Бен ускорил шаг, чтобы успеть и не проворонить тот шанс, который предоставил ему Гарри своим самоотверженным маневром. Через 2 минуты они дошли до провала в полу пещеры. Дошли и остановились, потому что дальше идти было некуда. Моста больше не существовало. Проклятие, не сдержался Бен. Да может, хоть что-нибудь пойти как надо. От моста осталось лишь несколько сломанных свай, вытянувшихся на несколько футов над бездонной пропастью. Между ними и противоположным краем оставалось не менее 30 футов черного пустого пространства. Такое не перепрыгнешь. Придется идти и... Но тут сзади раздался громкий треск. Бен обернулся и увидел, что прямо на них идет один из самцов крак-анов, продираясь сквозь лабиринт уже разрушенных и еще уцелевших построек. Это был крошка Тим. Загородив своей тушей тропинку между бетонными зданиями и поваленными палатками, он отрезал им единственный путь к отступлению. — А, так это ты, мелкая сволочь, — прорычал Бен, поднимая руку с зажатым в ней пистолетом. — Значит, Гарри тебя не обдурил? Рептилия зашипела и метнула голову вперед. Бен шагнул назад и нажал на курок. Грохот выстрела заставил ящера шарахнуться назад. По его шкуре побежал ручеек черной крови. Выстрел Бена попал в цель. Но толстокожая гадина даже не заметила раны и снова двинулась вперед. Когда Бен выстрелил, Ноб Кобби метнулся назад и спрятался за его спину. Грохот выстрела заставил кракана остановиться. Он принялся вертеть головой из стороны в сторону, словно пытаясь решить, кто является его законной добычей. Дьявольщина! Бен видел, тварь что-то замышляет. Он сделал еще один шаг назад. Теперь от пропасти его отделяло всего несколько футов. Бен обернулся, чтобы приказать Ноб Кобби спасаться, пока он будет отвлекать зверя. Но позади него никого не оказалось. Охотник исчез. А затем он увидел маленького охотника, который привязывал веревку к острову повального фонарного столба. Что задумал этот малыш? Пронеслось в мозгу Бена. Бен развернулся к противнику. Голова зверя на длинной шее напоминала молоток, забивающий гвозди. Вперед, назад, вперед, назад. Он хлестал хвостом из стороны в сторону и не сводил взгляда с пистолета, словно пытаясь оценить его опасность. Нога Бена поскользнулась на грязном камне, и он вынужденно сделал еще шаг назад. С трудом найдя в себе силы обернуться, он посмотрел через плечо. Ноб Кобби забрался на сваю разрушенного моста и теперь стоял на расстоянии вытянутой руки от Бена. — Ты что собрался? Прежде чем Бен успел закончить свое восклицание, охотник побежал по свае в сторону пропасти. — Господи! «Да ведь он же прыгать собрался!» — сообразил Бен. «Это было чистое самоубийство!» Нкоби бежал по тонкой балке, как по гаревой дорожке. В последний момент маленький охотник воткнул копье в конец балки, взметнул свое тело вверх, перелетел через пропасть и приземлился на ее противоположном берегу. Только сейчас Бен заметил, что второй конец веревки был обвязан вокруг талии Нкоби. Перекатившись и вскочив на ноги, тот с лихорадочной быстротой отвязал веревку от себя и обмотал ее вокруг деревянного столба, еще недавно служившего основой для перил. Теперь веревка превратилась в мост, протянувшийся над пропастью. Крошка Тим обиженно взревел, глядя на ускользавшую от него добычу, а затем перевел взгляд своих черных глаз на Бена. Уж этого-то он не упустит. Бен был готов поклясться, что на морде... На этой мерзкой морде ящера появилась улыбка, в которой обнажилась целая клавиатура желтых клыков. Ящер шагнул вперед. Бен, пистолет которого был направлен в голову врага, понял, что шансов произвести смертельный выстрел у него маловато, и опустил руку, нацелив оружие на более доступную мишень — брюхо твари. Если он правильно истолковал действие Ноб Кобби, ему нужно было отвлечь противника всего на несколько секунд. Он спустил курок. Пуля ударила крошку Тима в бок, заставив его отступить на несколько шагов. Бен не стал ждать. Он развернулся и побежал к пропасти. Позади него послышался яростный рев. Тварь пошла в наступление. Бен едва не упал, когда под ногами у него вместо каменной поверхности оказалось дерево. Добежав до конца балки и чудом сумев не сверзиться с нее, он изо всех сил оттолкнулся от нее ногами и прыгнул, вытянув руки вперед. Через мгновение он вцепился в веревку одной рукой и повис на ней. Плечо пронзило острая боль. Видимо, он вывихнул его. Рука стала слабеть, и Бен ухватился за веревку второй рукой. Дрожа и отдуваясь, он позволил себе несколько секунд отдыха над бездонной пропастью. Внезапно веревка, за которую он держался, завибрировала. Крошка Тим ухватился зубами за огрызок фонарного столба, к которому Ноб Коби привязал веревку и пытался выкорчевать его. Если ему это удастся, веревка оборвется. Бен стал лихорадочно перебирать руками, двигаясь к противоположной стороне пропасти. Однако из-за того, что веревка дергалась, движение-то было медленным и неуверенным. Он опустил взгляд в черную бездну под ногами. Нет, у него не получится. Он не успеет. И в следующий миг веревка оборвалась, и Бен успел подумать, что он действительно провидец.